Чень Мо в любом случае не собирался играть на полную, да и этот парень Цзоу Чжо вовсе не был нормальным соперником. Остальные думали, что Чень Мо играл полностью сосредоточившись, но Чень Мо вообще не парился и играл налегке. Он даже не применил ни одну из глупых стратегий, по типу «застрой базу противника башнями». Чень Мо было скучно издеваться над ним, и он решил, что должен дать игрокам небольшую подсказку. А какую именно, он решит после еще одного рейтингового матча. Цзоу Чжо отправил реплей двух матчей в чат-группу. ЗЗЗ. Я только что встретил бога в интернет-кафе, он просто уничтожил меня. В этой группе было несколько игроков, которые были намного сильнее его. Цзоу Чжо считали игроком, который был чуть лучше большинства, поэтому его сообщение не привлекло нужного внимания. Вместо этого над ним начали смеяться. Ух ты, в интернет-кафе появился бог, который надрал задницу нашему профи. А я-то думал, что ты, признанный чемпион в интернет-кафе судьба. Ха-ха, я хочу посмотреть, как над ним поиздевались. Цзоу Чжо потерял дар речи. Что не так с этими людьми? Смеетесь над моими неудачами? Вы, ребята, должны прийти и сыграть против него. Дело не в том, что я плохой игрок, а в том, что противник ненормальный. Цзоу Чжо просмотрел список онлайна и увидел, что Кайзер был в сети. Кайзер бог, не мог бы ты взглянуть на эти репли? Я пересмотрел их несколько раз, но так и не понял, почему проиграл. Такое чувство, что я просто был хуже него. Неужели разрыв в навыках настолько велик? И, как обычно, он ему не ответил. Цзоу Чжо был немного на взводе, но ничего не мог поделать, так как Кайзер обычно всегда молчал и редко кому-то отвечал. Прошло совсем немного времени, прежде чем кто-то посмотрел повтор боя Цзоу Чжо и Чень Мо. Что, я только что посмотрел репли, ты что, играл с 80% здоровья, ЗЗЗ? Цзоу Чжо потерял дар речи. Нет, 100%. Почему твой рыцарь смерти выглядит так, будто он сделан из бумаги, мастер клинка в одиночку просто уничтожает его? Цзоу Чжо, я тоже не знаю, почему в первом матче играла нежить против орков, а во втором, нежить и ночные эльфы. Против тебя играло два разных человека, Цзоу Чжо ответил. Это один и тот же парень, он дважды обыграл меня, выбрав расу наугад. Что за ты шутишь, да, вы оба играли серьезно, оба матча были такими односторонними. Цзоу Чжо ответил, ты думаешь, что я играл не всерьез, я показал ему все, чему научился. Тогда у меня нет идей. Несколько других игроков посмотрели реплей Цзоу Чжо, но никто из них не смог сказать, из-за чего он проиграл. Поскольку обе стороны использовали обычную тактику и в основном повторяли движения друг друга, Цзоу Чжо все равно проигрывал с треском, что было странным явлением. Все, что они смогли сказать, так это то, что Силент был намного сильнее. Силент атакует. Силент держал верх. Цзоу Чжо пишет ГГ. Конец. Цзоу Чжо мало что мог сделать, так как большинство лучших игроков всегда зачастую молчали, а обычные игроки не были так хороши. Ему, наверное, придется подождать ответа Кайзера. Глава 113. Жесткие условия. Цзоу Чжо решил пока что посмотреть за тем, как Чень Мо играет, и, несмотря на то, что он играл в эту игру уже не один день, он не мог понять, что происходит. Поскольку Чень Мо делал все быстрее, чем он мог за этим уследить. С другой стороны, Цзоу Чжо не имел ни малейшего представления о том, что собирается делать Чень Мо и попросту не успевал за ним. Кроме того, Чень Мо просто подавлял своего врага за считанные мгновения. Тот факт, что все его соперники писали в чат ГГ и ливали сразу же после этого, не делал ситуацию лучше. Цзоу Чжо обычно тратил 25 минут на один матч или до 45 минут, если его противник был примерно равен ему. Однако Чень Мо всегда играл меньше 20 минут. Было бы удивительно, если бы он смог чему-нибудь научиться за это время. И хоть Цзоу Чжо начал лучше понимать ситуацию после просмотра двух игр, он все равно не успевал за его действиями. Он чувствовал, что скорость его рук была слишком быстрой. Такая скорость вообще не присуща людям. Сюикай хотел начать стримить свои рейтинговые катки, но увидел, что кто-то упомянул его в чат-группе. Этот тип был приятным собеседником, так что он решил поинтересоваться у него, что произошло. Кайзер, ЗЗЗ, что случилось? Цзоу Чжо ответил через 2 минуты. Я встретил бога в интернет-кафе и был унижен. Посмотри репли, которые я прислал ранее, и, пожалуйста, укажи на мои ошибки. Сюикай был удивлен. Он знал, что рейтинг игрока ЗЗЗ находился в районе 3000, и над ним кто-то смог поиздеваться, не значит ли это то, что его противник был безумно хорош. С некоторым подозрением Сюикай начал смотреть репли. Просмотр двух игр заняло всего 30 минут, так как они были недолгими. Сюикай был потрясен, когда увидел, что он действительно был попросту унижен. Более того, этот парень в обеих играх выбрал случайную расу, он был так уверен в себе. Сюикай еще раз пересмотрел репли первого матча. Сюикай на данный момент играл только орками, и хоть ему также нравилось нежить, он чувствовал себя наиболее комфортно, играя орками. В первом матче было прекрасно все: ранняя разведка, убийство нейтральных крипов, темп, контроль, все это было безупречным. На протяжении всей игры игрок, который управлял орками, наносил раз за разом безупречные атаки и в конечном итоге победил. Сюикай понял, что этот игрок явно не был обычным парнем. Его скорость рук, микроконтроль и способность контролировать темп игры были лучшими из лучших. Сюикай почувствовал, что этот игрок, возможно, был лучше него. Кайзер, этот игрок высшего уровня, это нормально, что ты не смог победить его? ЗЗЗ, а, высшего уровня? Все обратили внимание на ответ Сюикая. Некоторые из участников чат-группы не смотрели повторы, а некоторые не заметили, насколько хорош был соперник Цзаучжо. Но после ответа Сюикая все отнеслись к этому вопросу серьезно. Сюикай был одним из первых игроков Warcraft, Frozen Throne, которые перешли в нее из завоевания Легиона. В настоящее время у него было 3700 ММРА. Он легко смог войти в пятерку лучших игроков. И если такой игрок сказал такое о ком-то, то он определенно был действительно хорош. Неужели этот парень настолько хорош? Честно говоря, я не могу сказать, насколько он хорош. Но если Бог так сказал, то я ему верю. Может, это смурф какого-то профессионального игрока? ЗЗЗ, почему ты не пригласил его в нашу чат-группу? Цзаучжо ответил: я пригласил, но он не захотел присоединяться. Остальные нахмурились, когда увидели его ответ. Чувак, ты что, настолько тупой? Почему ты не встал на колени и не попросил его присоединиться? Нужно было схватить его ногу и не отпускать, пока он не присоединится. Иди и сделай это. Цзаучжо потерял дар речи. Заткнись. Он ушел давным-давно. Кайзер спросил: ушел? Цзаучжо ответил: да, он ушел примерно в 7 вечера. И снова все в чат-группе были разочарованы таким ответом. А во, как ты мог отказаться от возможности пригласить в группу еще одного профессионала? Ты должен совершить харакири в качестве извинения. Цзаучжо ответил: что, я прислал репли давным-давно, но тогда никто ничего не сказал. Но теперь ты винишь в этом меня? Плевать, отныне тебе придется ночевать в интернет-кафе, пока он не покажется. Сюикай молча посмотрел на историю его аккаунт. Он был создан только сегодня, и, посмотрев на историю матчей, он увидел, что он выиграл все 10 матчей подряд и достиг 2400 ММРА. Хоть такой результат был очень хорошим, но он все равно был довольно далеко от 3700 очков ММРА Сюикая. Если он каждый раз будет выигрывать, ему все равно нужно будет выиграть более чем в 100 матчах, так что в ближайшее время он не появится в таблице лидеров. Сюикай был опечален. Это плохо, я бы с радостью поиграл против него. На следующий день Чэнь Мо обсудил с представителем компании метеоритных технологий выпуск Warcraft: Frozen Throne за границей. Независимо от того, за границей или в самом Китае, таких компаний было много. Они не делали своих собственных игр, но искали популярные игры и помогали им выйти на зарубежный рынок. И поскольку Warcraft: Frozen Throne была настолько хороша, они решили экспортировать ее за границу. Чэнь Мо уже думал об этом и согласился с этим только в том случае, если будет соблюдено 3 пункта. Во-первых, любые изменения будут вноситься только им, и они не будут иметь никаких прав на внесение чего-либо в его игру. Во-вторых, именно Чэнь Мо будет оперировать всеми деньгами. В-третьих, реклама должна быть по крайней мере лучше, чем у большинства игр на рынке. Когда он выставил эти 3 условия, обсуждать было почти нечего. По правде говоря, отправка игры за границу не была легким делом. Перевод китайского текста на английский не было большой проблемой. Самой важной частью была рекламная стратегия. Как только игра появится на рынке, она вообще не принесет никаких денег, если ей не дать необходимый толчок. Помимо текста, который необходимо будет перевести, необходимо будет создать страницы во всех социальных сетях, начать делиться разными новостями. Дистрибьюторы, конечно же, лучше знакомы с зарубежными рынками, так что обычно именно они вносят некоторые изменения в рекламу, чтобы сделать ее более эффективной. Например, вьетнамские игроки больше всего любят крылатых персонажей, а японские игроки больше доверяют гачи-механике. Так что обычно дистрибьюторы требовали прав на изменение любых частей игры и вносили соответствующие изменения. Однако Чэньмо сказал, что метеоритных технологий будет отвечать только за распространение и не сможет внести никаких изменений в игру, что было очень жестоким требованием. И еще к этому добавлялось то, что без одобрения Чэньмо ничего бы нельзя было добавить или убрать из игры. Здесь не о чем было разговаривать. Глава 114. Руки Бога. Представитель компании метеоритных технологий несколько раз неловко кашлянул и сказал: «Господин Чэньмо, возможно, вы не совсем понимаете, как это работает». «Это...» Чэньмо махнул рукой. «Вам не нужно ничего объяснять, я все прекрасно понимаю. Я также знаю, что ваша компания входит в тройку лучших зарубежных импортирующих компаний. И я знаю, что вы, ребята, также обладаете важными знаниями западного рынка». Представитель метеоритных технологий был удивлен его ответом. Чэньмо продолжил: «Именно по этой причине я верю, что вы примете мое предложение». Представитель метеоритных технологий был ошеломлен. Чэньмо продолжил: «Вы, должно быть, и сами знаете о потенциале моей новой игры, потому что вы понимаете западный рынок. Скажем так, Warcraft может быть даже более популярен в западных странах, чем в Китае. Я верю, что вы тоже это понимаете, поэтому не буду объяснять, почему именно. Если вы не согласны на эти условия, я просто подожду, пока другая компания не постучится в мои двери. Даже если все китайские компании не согласятся на эти условия, есть зарубежные компании, которые обратят внимание на мою игру». Представитель молчал. Намерения Чэньмо были ясны, как день. Он явно был уверен в своей игре, и не было никакого смысла пытаться торговаться. Через несколько мгновений представитель компании сказал: «Хорошо, я вас услышал, господин Чэньмо. Сейчас я не могу принять окончательное решение, мне придется посоветоваться и обсудить все с коллегами». Чэньмо кивнул. «Хорошо, я дам вам 2 дня. Я хочу подчеркнуть то, что никаких изменений условий в контракте не будет. Надеюсь, что вы передадите это остальным». Отослав гостя, Чэньмо продолжил играть. Каждый день на форуме Warcraft Pxefrozenthrone появлялись различные типы новых обсуждений, от обсуждения стратегий до банальных пожеланий обычных игроков. Чэньмо попросил Су Цзинью следить за форумом и собирать отзывы игроков. Он также сказал ей записывать популярные стратегии каждые несколько дней и предоставлять ему краткий отчет. В то же время Цань Кун отвечал за баланс, но поскольку основы уже были заложены, единственными необходимыми изменениями была корректировка разных не особо важных значений. Однако Чэньмо все еще позволял Цань Куну периодически вносить изменения в характеристики юнитов, но все изменения так или иначе должны пройти через Чэньмо. Чжэн Хунси, с другой стороны, отвечал за дописание истории Азерота. Чэньмо предоставил ему несколько простых черновиков, которые ему нужно было дополнить и отполировать. Раздав работу всем, Чэньмо стал человеком, который мог играть в свою же игру днями напролет. Игроки, которые в это время играли в рейтинговом режиме, пострадали от Чэньмо. Если Чэньмо хотел, чтобы матч побыстрее закончился, матч заканчивался быстрее, чем на таймере стукало 20 минут. В конце концов Чэньмо стал подумывать о корректировке своего ММРа, но он решил не делать этого, так как много игроков следили за таблицей лидеров, и если какой-то неизвестный игрок с подозрительной историей игры появится из ниоткуда, разве тогда он просто не разоблачит себя? Так что Чэньмо просто сделал так, чтобы за большую серию побед начислялось больше очков. Но даже с такой надбавкой у него уйдет еще один день на достижение 3500 ММРа. Чэньмо уже становилось скучно издеваться над нубами. Ему попадалось много игроков, которые пытались стать лучше или же просто развлекались в рейтинге, но встретили странного парня, который всегда выбирал расу наугад. Сначала игроки думали, что сейчас они опнут самый легкий ММР в своей жизни, но им не потребовалось бы больше 5 минут, чтобы осознать свою ошибку. «Я был уничтожен мастером клинка и 2 бугаями. Как меня отпинали всего 2 героя нежити. Этот парень застроил меня башнями с самого начала. Кто знает, сколько зависимых подростков резко перестали играть после такой встречи». Хуже всего было то, что игроки начали жаловаться на форуме, и вскоре узнавали, что они были не единственными, кто подвергся этим издевательствам. И все они играли против одного и того же игрока, который всегда выбирал случайную расу. Этот игрок никогда ничего не писал, кроме ГГ. Он никогда не отвечал ни на какие вопросы, некоторые даже предположили, что скорее всего это был чей-то искусственный интеллект, который был разработан какой-нибудь крупной компанией. Постепенно на форуме начало появляться все больше обсуждений. «Я сегодня встретил этого молчаливого парня, я раньше не верил, что кто-нибудь сможет победить меня менее, чем за 20 минут, но теперь я полностью разбит. Я был уничтожен его вурдалаками. Меня вообще уничтожили его послушники. Как он может так хорошо играть на всех расах? Что это за монстр? Он просто уничтожает своих противников на 3000 ММРА. Он находится в совершенно другой лиге. Как вы думаете, на этом аккаунте играют 4 разных человека? 4 разных профи, которые играют на разных расах? Может это просто пранк? Настоящим профи что, делать нечего? 4 человека, которые играют на одном аккаунте. Тебе стоит сходить к врачу. Обсуждения ни к чему не приводили. Более того, многие реплики с Силентом были отправлены на форум, что привлекало много внимания. И все думали об одном и том же. Это не человек. Warcraft. Хефрозинт Хрони Ченьмо не был оснащен функцией подсчета количества нажимаемых клавиш в минуту, но один умелый гик сделал специальный плагин для Варкрафта. Обычно кто-то, у кого количество нажимаемых клавиш в минуту равно 140 или более, будет играть на относительно высоком уровне. У профессиональных игроков количество нажимаемых клавиш в минуту начинается со 180 и доходит до 270. В этом мире даже у такого игрока, как Кайзер, количество нажимаемых клавиш в минуту равнялось 200, что уже считалось уровнем бога. Но что насчет количества нажимаемых клавиш в минуту Силента? Самое большее значение – 466. Обычно в Warcraft, Хефрозинт Хрони количество нажимаемых клавиш в минуту если будет выше 500, так или иначе игрок будет совершать много бесполезных кликов и действий, 300 или около того обычно было более чем достаточно. Но количество нажимаемых клавиш в минуту Силента было равно 400, и количество бесполезных действий практически не было. Это означало, что он достиг пределов человеческих возможностей. Когда его статистика количества нажимаемых клавиш в минуту была опубликована, еще больше людей поверили в то, что Силент – это искусственный интеллект, и игроки даже наградили его особым прозвищем. Божественный тентакливый монстр. Глава 115. Встреча с профи. Сегодня форум был заполнен новостями о том, что Силент не появился в сети. Многие игроки были рады, но были и те, кто был опечален тем, что Силент не появился. По мере того, как Силент набирал популярность, на стриминговых площадках все чаще начали появляться те, кто транслировал игру в прямом эфире и тем самым собирал приличное количество онлайна. В этом не было ничего удивительного, хоть за такими игроками, как Кайзер, было интересно наблюдать, он не был так хорош, как Силент. И хоть они оба играли на высоком уровне, это было не то, чего хотели увидеть игроки. Силент в каждой игре ставил расу наугад, и хоть он и не играл на особо высоком ММРЕ, он смог добраться до 3000-ной отметки очень быстро. Большинство зрителей предпочитали смотреть, как он издевается над нубами, так как это было очень весело и интересно. И хоть это было не совсем правильным действием, многим зрителям нравилось смотреть за тем, как он издевается над нубами, и не только над нубами. Постепенно ему начали попадаться все более скилловые игроки, но он все так же обыгрывал их, зачем было довольно интересно наблюдать. Игроки с 3000 ММР считались довольно скилловыми, так как они зачастую уже имели свой стиль игры и знали многие фишки, так что издеваться над такими игроками было сложно, но Силент делал это с легкостью. Но сегодня, из-за того, что Силент не появился в сети, многие поняли, что сегодняшний день будет немного скучным. Ночь. После целого дня обсуждения представитель компании метеоритных технологий согласился на все требования Ченьмо и получил права на распространение Warcraft. Хефрозинт Хрони. В конце концов представитель метеоритных технологий был очень недоволен данным контрактом, но с этим ничего нельзя было поделать, так как качество Warcraft. Хефрозинт Хрони находилось на высшем уровне, и Ченьмо имел в своих рукавах множество козырей. Контракт был подписан. Любые изменения, которые будут внесены в механику Warcraft, Хефрозинт Хрони, должны сначала быть подтверждены Ченьмо. Также он будет получать 70% прибыли, при этом не тратя ни копейки на рекламу или что-нибудь, что будет связано с распространением игры в других странах. Скорее всего, этот день станет самым плохим днем метеоритных технологий. Дистрибьюторы обычно брали большую долю дохода, даже если бы игра была хорошей, обычно прибыль делилась бы 50 на 50, а в этом случае они получат только 30. Представитель метеоритных технологий был очень раздосадован, так как этот контракт мог стать как и началом чего-то большего, так и началом его будущих поисков новой работы. После подписания контракта представитель ушел, чтобы подготовить все для отправки игры за границу. В то же время Чэнь Мо вернулся к своему компьютеру и решил сыграть еще пару каток. Хаэм, божественный тентакливый монстр, зашел в игру. Это тот молчун, который всегда играет рандомной расой. Черт возьми, катка уже началась. Стримеры быстро доиграли свои катки и начали смотреть за его игрой. Первый матч, второй матч, третий матч. Все было как обычно. Он выбирал случайную расу и унижал своего соперника. Его оппонент через 10 минут уже почувствует боль от его атак, через 20 минут захочет ливнуть и в итоге через 30 минут напишет ГГ. Все стримеры хвалили Силента. Конечно, многие обзывали Силента обычным хулиганом, тем, кто унижает слабых игроков, чтобы выглядеть крутым. Многие утверждали, что его навыки не были достаточно хороши и что он не сможет победить настоящего профессионала. Споры во всех стримерских чатах никогда не прекращались. Некоторые говорили, что Силент был хорош в запугивании нубов из-за того, что он быстрее нажимал кнопки. Другие говорили, что скорость его рук была нечеловеческой, и что он с легкостью победит любого профи. В итоге это привело к тому, что одна группа зрителей называла его богом, а другая бешеной собакой. Он собирается сыграть еще раз. Поздний ветер, разве это не смурф бога, ночного ветра, верно? Но вчера на этом аккаунте у него было 3400 ММР, почему они встретились? А боже, видимо, у Силента сейчас уже 3400 ММР. Интерес к этому матчу резко возрос. Наконец-то ему попался не какой-то обычный игрок, а настоящий профи. Ночной ветер был богом стратегий. На его основном аккаунте было 3794 ММР, и он входил в топ-10 игроков. Он всегда играл за Орду. На высоком рейтинге все в основном играли либо за Орду, либо за людей, и иногда играли ночными эльфами, и реже всего нежитью. Поскольку на основном аккаунте Ночного Ветра было так много ММР, обычно поиск рейтинговой игры занимал у него по нескольку десятков минут. Вот почему он время от времени играл на своем запасном аккаунте, и так уж получилось, что ему попался Силент в противнике. Хаэм, а это не тот дурачек, который стал довольно популярным. Отлично, я не буду сдерживаться. Я преподам ему урок. Ночной ветер знал о Силенте и явно не верил в то, что он был так хорош, как о нем говорят люди. Вот почему он хотел преподать ему урок. Им выпала карта на 4 челова. Силент, как всегда, поставил рандомную расу и получил расу людей. Все начали обсуждать это. Ему выпала раса людей. Неплохо, у него есть шанс. Жаль, что ему не досталось нежить или ночные эльфы. Давайте посмотрим, что сможет противопоставить молчун нашему богу. Большинство игроков все еще пыталось разобраться в игре. Многие думали, что орки были самыми сильными, чуть слабее них были люди, ночные эльфы были слабее людей, в то время как нежить была самой слабой расой. Оба игрока не стали придумывать ничего нового и начали реализовывать стандартные стратегии. Ночной ветер нанял мастера клинка и двух бугаев, а Силент нанял архимага. Спустя минуту работник Силента определил местонахождение базы Ночного ветра. Затем он начал строить ферму перед его базой и сразу же начал убегать, когда мастер клинка выдвинулся к нему. Глава 116. Очень много башен. Мастер клинка пытался догнать архимага, но так как у них обоих были сапоги, сделать это было практически невозможно. Чат тоже начал возбуждаться. Почему он не кайтит мастера клинка? Ты что, дурак? Если он попытается сделать это, то умрет. Наш молчаливый парень не сможет победить его. Что за архимаг сейчас умрет? А боже, он выжил. Неплохо, теперь он может прикупить зелий, восполнить свою армию и снова выдвинуться в бой. Мастер клинка пошел искать архимага. Он нашел его базу. Горный король только что появился. Его сейчас окружат. Мастер клинка должен отступить. Все были взволнованы, пока смотрели за этой битвой. Всем было ясно, что эта битва точно не будет скучной. Он начал строить башни. Почему он все еще тренирует работников, Бугаи же уже пришли, начал строить башни, он планирует выйти в Лейд, все кончено, бугаи почти дошли до рудника. Что? Сторожевая башня уже построена, мастер клинка слишком долго преследовал архимага, все кончено, мастера клинка окружили. Как вообще он смог умудриться так тупо сыграть? Мастера клинка убили. Горный король так быстро убил мастера клинка. Ночной ветер еще не сдался, у него осталась еще армия. Боже мой, он просто бегает вокруг башни, а они не могут его догнать. Это что, шутка? А нет, ночной ветер отступил, но потерял почти всех бугаев. Не волнуйтесь, это еще не конец. У нашего молчуна сейчас есть только обычные футмены. Игра зашла в тупик. Ночной ветер не был тупым и не собирался посылать больше своих солдат, так как увидел, что сейчас она была слишком хорошо обстроена. Он решил сосредоточиться на убийстве нейтральных крипов и наборе уровней, а также обучении дорогих юнитов. Он хотел победить с помощью численности. Еще одна башня. Боже мой, около этого рудника стоит уже 7 сторожевых башен. На другом руднике тоже стоит 3 башни. Что за нелепая стратегия? И он начал строить еще больше башен. Смотрите, Силент решил начать нанимать сразу грифонов. Он построил 2 башни грифонов, а он богат. Ночной ветер начал тренировать волчьих всадников. Я думаю, что грифоны просто уничтожат этих всадников. Ночной ветер делал все, что мог, но он не мог нанести никакого урона. Хоть его армия на данный момент была довольно сильной, Силент вообще не хотел сражаться за пределами своих баз. У него не было ни малейшего шанса прорвать его оборону. И так как у него на данный момент спокойно добывалось море золота, он мог позволить себе купить любые расходники. А с помощью сторожевых башен, куда бы орки ни решили напасть, герои Силента могли телепортироваться куда угодно, из-за чего ночной ветер ничего не смог поделать. Поначалу ночной ветер не особо беспокоился, но когда у Силента появились 2 башни грифонов, которые спустя несколько секунд выпустили 2 грифонов, ему стало не по себе. Ночной ветер начал строить логово орков, но грифоны молчуна почти уже прилетели. Ну вот, логово орков уничтожили за 2 удара, они начали бить дворец вождей. Мастер клинка вернулся на базу, но грифоны уже улетели. Боже мой, это выглядит так безнадежно. Почему ночной ветер не строит башни? Ночной ветер начал паниковать. Его противник был похож на колючего дикобраза, и хоть у орков были острые зубы, но эти острые зубы попросту не могли вцепиться в плоть. Сейчас Силент разрабатывал 3 рудника, и около каждого рудника стояла по меньшей мере дюжина сторожевых башен, а его основная армия состояла из грифонов и ястребов. Если они встретятся лицом к лицу, у ночного ветра все еще будет шанс на победу. Но Силент вовсе не собирался честно сражаться. Его грифоны нападали на рудник орка с разных направлений, и никакие ухищрения не помогали ему быстро отбиться от этих атак, и каждая такая атака лишь вытаскивала из его карманов приличное количество ресурсов. Атаковать его рудники – плохая идея. На каждом руднике у него было построено очень много сторожевых башен. Если бы орками играл кто-то другой, то он, скорее всего, просто бы ливнул. Но ночной ветер все-таки был элитным игроком и был готов идти до конца. Он послал свою армию в атаку на рудник. У него не было другого выбора, так как его нынешний рудник скоро истощится, и если бы он не отжал рудник, то проиграл бы через минуты 3-4. Но прежде чем он успел дойти до его рудника, он увидел армию Силента. Любой мог сказать, что эта битва будет решающей. Если ночному ветру не удастся захватить рудник, то игра закончится. Но если ему удастся отжать этот рудник, то у него все еще будет шанс. Но армия Силента не начала атаковать армию ночного ветра, вместо этого она стояла спереди работников, в то время как они начали строить башни. Все были ошеломлены этим поступком. Боже мой, он хочет построить башни прямо перед лицом ночного ветра. Он что, с ума сошел? У ночного ветра тут стоит целая армия. Успеет ли он достроить хотя бы одну башню? Ночной ветер не видит этого. Он не видит этого. Он строит башни вне зоны видимости ночного ветра. Боже мой, он успел построить 8 башен, и они уже модернизируются. Он увидел стройку. Блин, но уже слишком поздно. Армия ночного ветра отступает, но армия Силента даже не сдвинулась. Он начал строить еще 10 башен. Он вообще нормальный, и хоть армия ночного ветра понесла потери, Силент вообще не хотел преследовать его, вместо этого он начал строить еще больше башен. О, мастер клинка использовал вихрь клинков. Черт возьми, этого вообще недостаточно. Ух ты, этот рудник охраняет целых 27 сторожевых башен. Все поняли, что ночной ветер теперь вообще не сможет победить. Но он не написал ГГ, его мастер клинка был 6-го уровня, так что он не собирался сдаваться прямо сейчас. Армия Молчуна пошла вперед, это конец, он не пошел к базе ночного ветра. Зачем он послал всех работников в центр карты, он опять начал строить башни. Боже мой, он уже построил 22 башни. Зачем он строит столько башен в середине карты? Это же бессмысленно. Глава 117. Реакция обычных игроков. Вскоре почти все башни были модернизированы. Армия Силента не отходила ни на йоту, пока башни улучшались. Все были сбиты с толку этим ходом. Почему он не заканчивает матч? Чего он ждет? С таким преимуществом он запросто мог закончить игру. Вскоре модернизация всех башен была закончена. Грифоны, которые блокировали обзор на сторожевые башни, отлетели от них, и только тогда зрители поняли, зачем это было сделано. На минуту все перестали писать что-либо в чат, но спустя минуту началась буря. Что? Я не сплю? Боже мой, это так унизительно. А он хорош. Ха-ха-ха, неплохо. Сторожевыми башнями он выложил слово, которое состояло из 4 букв. НАП. И он даже добавил восклицательный знак. Многие зрители начали смеяться. Ночной ветер также увидел это слово и так разозлился, что отправил своего мастер-клинка на башни и использовал вихрь клинков. Большая часть сторожевых башен была разрушена, но мастер клинка был убит. Ночной ветер написал ГГ и вышел из игры. Он был очень зол. Вслед за обсуждениями на почту ночного ветра начали приходить сообщения. Ночной ветер бог, ты играл на полную, ночной ветер ты же обычно намного лучше играешь. Ночной ветер не хотел ничего говорить, так как этот матч был слишком унизительным. Разве эти люди не сыпали на его рану соль прямо сейчас? Но он не мог отмахнуться от этого матча, так как многие знали, что этот аккаунт был его запасным аккаунтом. Он также не мог сказать, что не играл всерьез, так как это было слишком унизительно. Так что он решил, что просто промолчит. Как только матч был закончен, его реплей тут же начал всплывать во всех обсуждениях, и преданные фанаты начали доказывать хейтерам Силента, что он с легкостью может побеждать профессиональных игроков. Он не сможет победить профи. А это что? Над ночным ветром поиздевались так же, как и над обычными игроками. Он уничтожил ночного ветра рандомной расой. Как дела, ребята? Ответа ждать долго не пришлось. Вы гордитесь этой уродливой победой? Давайте все застроим сторожевыми башнями. Верно, ночной ветер играл честно, но его противник был. А мне понравилось, я вообще не знал, что так можно играть. Я никогда не думал, что сторожевые башни настолько сильны, пойду опробую эту стратегию. Кто-то продолжил спорить, кто-то пошел опробовать эту стратегию в ранкеде, а кто-то просто решил изучить этот репли. Многие скилловые игроки обнаружили, что эта стратегия на самом деле была действительно хороша. Сначала нужно нанять архимага, с помощью которого нужно захватить как можно больше рудников, а затем инвестировать все доступное золото в строительство башен вокруг каждого рудника. После этого нужно начать нанимать сразу ястребов и грифонов, после которых можно играть на истощение. Эта стратегия сработала бы не только против орков, но и против ночных эльфов и нежити, но с нежитью будет немного сложнее и нужно будет внести некоторые изменения. Унизив ночного ветра, Чэнь Мо продолжил играть. Все последующие соперники были намного слабее ночного ветра, так что он не стал применять никаких стратегий. Он играл до тех пор, пока не набрал 3700 ММРа, после чего поиск матча затянулся на долгое время. Чэнь Мо решил отдохнуть. Несмотря на то, что Силент вышел из сети, в рейтинговых матчах начал происходить сущий кошмар. Каждый игрок решил, что ему нужно играть только этой стратегией. Хуже всего было то, что эту стратегию использовали как слабые, так и сильные игроки. Ты не можешь обыграть своего соперника, строй башни. Ты играешь лучше своего соперника, все равно строй башни. В ту ночь стратегия повсеместной постройки башен стала слишком популярна. Утро следующего дня. Су Цзиньюй пыталась донести до Чэнь Мо важную информацию. «Босс, мы не можем оставить все как есть. Много игроков жалуются на человеческую стратегию повсеместной постройки башен и просят занерфить ее». «Она права, босс», — сказал Цань Кун. «Она слишком сильна. Должен ли я уменьшить ХП и атаку сторожевых башен, или увеличить время постройки?» Чэнь Мо покачал головой. «Не нужно. Но, босс, есть много игроков, которые не любят играть на людях, и многие жалуются на эту стратегию. Разве этот инцидент не повлияет на продажи?» — спросил Цань Кун. Чень Мо потерял дар речи. «Ты беспокоишься о продажах? Не волнуйся, все в порядке. Через 3 дня все уляжется». Су Цзинью не купилась на это. «Ты уверен в этом, босс?» Чень Мо кивнул. «Конечно, просто не обращай на них внимания. О, но так как они отдали мне свои деньги, я уделю им немного внимания на Вейба». Чень Мо зашел в Вейба и увидел, что за эту ночь ему пришло 100 сообщений с одним смыслом. Ему срочно нужно понерфить сторожевые башни. Чень Мо написал пост на Вейба. «Характеристики сторожевой башни в порядке. Не вижу смысла трогать их. 3 другие расы имеют свои собственные решения данной проблемы». Не прошло и минуты, как его пост начали комментировать. «Чень Мо, я гарантирую, что не убью тебя, если ты появишься передо мной. Ты балансировал игру ногами, как ты можешь говорить, что все в порядке, если сейчас все играют только этой стратегией? Если не будет нерфа, может хотя бы немного увеличишь стоимость модернизации? Это просто чертов еж, который умеет стрелять своими иголками направо и налево. Посмотри репли вчерашнего матча Силента. Он уничтожил очень сильного игрока с помощью этой стратегии башен. Это ненормально. Я больше не хочу это терпеть. Я пойду в магазин видеоигр Чень Мо и забью его. Кто-нибудь пойдет со мной. Я с тобой». Игроки были рассержены, но Чень Мо не собирался уступать. Но на всякий случай он решил, что будет лучше, если он пойдет в интернет-кафе и посидит там ради своей безопасности. Эти игроки слишком мягкие. Они даже не могут защититься от нескольких сторожевых башен. Что за шутка, подумал Чень Мо. Что вы, ребята, будете делать, когда стратегия моментальной застройки базы противника логовыми орков будет обнаружена? Глава 118. Уникальный. В интернет-кафе «Судьба» было немного народу, но когда Чень Мо сел за свободный компьютер, кто-то крикнул: «Вау, наконец-то ты пришел». Чень Мо был потрясен, когда увидел Цзоу Чжо, который появился словно из ниоткуда. Он смотрел на Чень Мо так, словно он редкое животное или что-то в этом роде. Чень Мо сел и включил компьютер. Цзоу Чжо сел рядом с ним и сказал: «Бог, есть несколько игроков, которые хотят, чтобы вы присоединились к чат-группе, в которой я состою. Кайзер тоже есть в ней. Кайзер хочет сыграть с тобой несколько раз». Чень Мо ответил: «О, я не хочу, но спасибо». Цзоу Чжо был шокирован тем, что ему отказали даже после того, как он упомянул о Кайзере. Чень Мо запустил Warcraft, Pief Rosin Chrony и начал искать рейтинговую игру. Цзоу Чжо попал в трудное положение, он так и не смог затащить бога в чат-группу. Цзоу Чжо достал телефон и отправил сообщение в чат-группу: «Я наконец-то встретил бога, но он не хочет присоединяться к группе. Что мне делать?» Ему ответили очень быстро: «Ты говоришь про молчуна? Скинь его фотку. Ты попросил его принять тебя в ученики? Скажи адрес, я сейчас приду туда». После того, как Силент стал популярным, все в чат-группе поняли, что игрок, который до этого играл с Цзоу Чжо, был тем самым Силентом. А это значит, что Цзоу Чжо вживую видел его. Было много людей, которые говорили на форумах, что Силент – это реальный человек, и что он выглядел довольно молодо. Но, конечно, никто особо не верил таким словам, ибо это было похоже на ложь. Но этот день может все изменить. Из-за давления чат-группы Цзоу Чжо встал позади Чень Мо и снял короткое видео. Он заснял короткое видео, в котором демонстрировалась невероятная скорость рук Чень Мо, а также происходящее на экране. Боже мой, какой он быстрый. Он достоин звания божественного тентакливого монстра. Он, должно быть, не имеет костей. Видимо, у него в 2 раза больше пальцев. Он что, всегда играет с такой ненормальной скоростью? Я вообще ничего не понимаю. Эта скорость рук просто невероятна. Что нам делать, если бог не хочет присоединяться к нашей чат-группе? Кайзер, Кайзер, забудьте об этом. Не нужно заставлять его вступать. Если захочет, он сам присоединится к нам. ЗЗЗ, не спускай с него глаз и учись. Все выразили свое разочарование в чате. На этот раз Чень Мо играл ордой против ночных эльфов, и хоть ночной эльф долго терпел нападки Чень Мо, в конце концов он с треском проиграл. ММР Чень Мо теперь составлял 3794 очков. Сразу же после победы он начал искать еще одну игру. Он опять встал на поиск. Кайзер, вставай в очередь. Может, тебе повезет и ты будешь играть против него. Кайзер, я сейчас в универе. Все потеряли дар речи. Поиск следующего матча занял некоторое время, так как его рейтинг был настолько высок, и в итоге ему потребовалось почти 5 минут на старт матча. И хоть сейчас было еще утро, На данный момент за Селен Том следило около 400 тысяч зрителей. И хоть такое количество собиралось из-за большого количества стримеров, которые наблюдали за игрой Селен Та, это все равно было огромным количеством. И такой онлайн был из-за того, что прошлой ночью он написал на башнями в центре карты. Зрители стали бурно обсуждать, когда увидели, против кого он будет играть. Ха-ха-ха, тыквенный бог, на этот раз Молчун не сможет победить. Тыквенный бог, пожалуйста, унеси его этой отвратительной башенной стратегией, заставь его страдать. Верно, используй его же стратегию против него, отомсти за нас. Его никнейм был совсем другим, Дигва, но так как никто не знал значения этого слова, кто-то решил, что с этого момента его будут звать тыквенным богом. Сначала он не хотел носить такое прозвище, но в итоге он принял его. Он даже сменил свой ник на многих платформах на тыква. Дигва входил в топ-3 игроков Китая, у него было 3722 ММРа. Дигва был потрясен тем, что он будет играть с Селен Том. «Боже мой, я действительно встретил его», – подумал он. Дигва просмотрел вчерашний матч Силента против Ночного Ветра и черпнул от него много вдохновения. Как бы то ни было, он был профессиональным игроком и понял эту стратегию лучше, чем кто-либо другой. Он также сыграл несколько матчей с сильными игроками и на практике подтвердил то, что эта стратегия была очень хороша. Силент уже имел приличную серию побед, из-за чего быстро опал ММР. Дигва, конечно, знал, что рано или поздно встретится с ним, но не ожидал, что это произойдет так скоро. Дигва написал в чат: «Божественный тентакливый монстр, рад познакомиться». Силент ответил: «ГЛХФ». Дигва потерял дар речи, этот парень действительно не любит болтать, он был настолько ленив, что даже не переключил раскладку с английского. На этот раз Силент зарандомил ночных эльфов. «Тыквенный бог, построй море башен, уничтожь его, заставь его почувствовать ужас». Ха-ха-ха, наконец-то настал очередь Молчуна играть ночными эльфами против людей. И хоть все знали, что Дигва не сможет увидеть их поддержку, фанаты не переставали писать ободряющие речи. Дигва сейчас думал о том, как отреагирует Силент на то, что он использует его же стратегию против него. Работники усердно добывали золото и начали строить башни. Болельщики были очень взволнованы. «Ха-ха-ха, тыквенный бог хорошо справляется, давай, уничтожь его башнями». Некоторые начали нервничать, так как знали, что стратегия постройки моря башен была действительно сильна. Силент ведь не проиграет своей собственной стратегии, верно? Видимо, тыквенный бог действительно решил уничтожить Молчуна его же оружием. Что делает Молчун? Зрители увидели, что алтарь старейших был построен поздно, из-за чего охотник на демонов начал обучаться намного позже, чем архимаг. В этот момент работник Дигвы нашел светящийся алтарь старейших и сразу же начал убегать. Когда он ушел, Силент сразу же отменил обучение охотника на демонов. Его светлячок уже стоял около таверны посреди карты, и когда пришло время, он нанял нейтрального героя, пандарийского пивовара. Зрители были шокированы, когда увидели это. «Боже мой, пандарийский пивовар, а у Молчуна есть туз в рукаве». Он, должно быть, знал, что его противник собирается использовать его же собственную стратегию против него. «А пандарийский пивовар хорош, я один раз нанимал его, но он был довольно ватным. Сможет ли он помочь обыграть эту стратегию?» Огненное дыхание пандарийского пивовара действительно сильное, и оно также неплохо дамажит. Похоже, что Молчун уже был готов к этому. Тыквенный бог не заметил этого, он все еще думает, что его противником будет охотник на демонов, верно? Дигва еще не знал, что Силент нанял нейтрального героя. Он все еще думал, что он тренировал охотника на демонов. Глава 119. Объединение. Дигва играл как обычно, быстро захватил рудники и начал опать уровень своему архимагу. Силент, с другой стороны, использовал вполне стандартную для себя стратегию. Он построил древо войны, с помощью которого он наклепал лучниц, и начал зачищать тяжелые нейтральные лагеря, как только наклепал достаточное количество лучниц. Зрители не были удивлены таким ходом, поскольку он использовал эту стратегию каждый раз, когда он играл на ночных эльфах. Сейчас все были сосредоточены на пандарийском пивоваре, поскольку до этого он никогда его не нанимал. Ничего себе, светлячок Молчуна обнаружил человеческую базу. О, он начал покупать всех наемников и стал клепать еще больше лучниц. Он хочет зарашить Дигву. Он приближается, пандарийский пивовар третьего уровня с лучниками и наемниками идут к руднику. А черт, они уже почти подошли. Дигва был шокирован этой атакой, так как он думал, что он, как обычно, обучил охотника на демонов и фармил нейтральных крипов, но теперь он понял, что это было ошибкой. Пандарийский пивовар третьего уровня с лучницами и наемниками устремился прямо к руднику, у которого стояло всего 3 сторожевые башни. Поскольку в начале игры не было необходимости в постройке большого количества башен, 3 сторожевых башен обычно было достаточно. Пандарийский пивовар подошел и использовал огненное дыхание и попал по всем 3 сторожевым башням и еще по нескольким работникам. В сочетании с сосредоточенным огнем лучниц, спустя мгновение у всех 3 сторожевых башен осталось всего половина здоровья. Силент ничего не исследовал и не добывал, вместо этого он сосредоточился на обучении лучниц и покупке дешевых наемников в лагере наемников. С другой стороны, Дигва сосредоточился на строительстве, а это означало, что у первого игрока армия была намного лучше. Дигва начал паниковать, так как понял, что эта ситуация ни к чему хорошему не приведет. Однако уже было слишком поздно что-то делать, так как пандарийский пивовар потратил всю свою ману, но уничтожил все 3 башни и убил несколько работников. Дигва пытался отстроить новые башни и модернизировать их, но так как у него был только архимаг и несколько пехотинцев, остановить такую армию он никак не мог. Пандарийский пивовар сразу же начал телепортироваться вместе со своей армией на базу, как только все башни были уничтожены. И после 2-й такой атаки Дигва был вынужден отказаться от этого рудника. Хуже всего было то, что его атаковал только один герой, пандарийский пивовар, а это означало, что он не делил опыта ни с каким героем и набрал огромное количество опыта за убийство работников. Из-за этого его огненное дыхание прокачалось на максимум, и теперь сторожевые башни ничего не могли противопоставить ему. После потери рудника Дигве потребовалось немного времени, чтобы успокоиться. Он вообще никак не мог остановить его, и в итоге отдал еще один рудник и подарил ему кучу опыта. Пандарийский пивовар просто приходил и уничтожал его, а он ничего не мог поделать с этим. Зрители тоже были потрясены, как башни Дигвы могли быть разрушены так легко. Как можно было так легко втоптать в землю стратегию, которая была так сильна, и для этого нужно было использовать всего одного пандарийского пивовара? Что это такое? Почему сторожевые башни настолько картонные, они теряют половину здоровья всего из-за одного огненного дыхания? И еще если дыхание заденет работников, они умрут. Вы не думаете, что он построил слишком мало башен? Так пандарийский пивовар просто сдувал их, он просто не успел построить достаточное количество башен. Да и зачем строить еще больше башен? Вы вообще видели, как быстро они теряли здоровье? Боже мой, этот парень просто зверь. Он использовал эту стратегию и уничтожил ночного ветра вчера ночью, а сегодня он уничтожил свою же стратегию. Он сумасшедший. Теперь я стал его фанатом. Он вообще не ожидал такого хода. Особенно он не ожидал того, что он наймет пандарийского пивовара. А в сочетании с лунными колодцами, которые пополняли здоровье и ману, он имел бесконечное количество ресурсов для атаки. Огненное дыхание пандарийского просто уничтожало сторожевые башни, работников и пехотинцев. В этот момент Дигва получил сообщение от ночного ветра. «Он тебя тоже уничтожил?» «Да», — ответил Дигва, — «я вообще ничего не смог ему противопоставить. Такое чувство, что меня просто унизили». Кайзер и другие наблюдали за матчем, в итоге мы пришли к тому, что он не только имеет быстрые руки, но и странные стратегии. «По крайней мере, мы хоть что-то от этого получили», — ответил Дигва, — «хотя бы мы теперь знаем, что эту стратегию можно так легко сломать. Я уже опросил кучу профи, у которых больше 3500 ММРа. Мы все вместе встанем в очередь днем. Я не верю в то, что мы не сможем победить его», — ответил ночной ветер. Дигва был шокирован. «А, но зачем нам всем вставать в очередь в одно время? Тот, кто попадется против него, будет играть против него, в то время как остальные будут наблюдать и учиться. Я проверил этого парня вчера, аккаунт с таким именем не существует в игре завоевания Легиона. Это означает, что его опыт не может сравниться с нашим. Я не верю, что мы не сможем победить его». «Но мы не сможем победить его», — ответил Дигва. «Хоть его стратегии необычны, но насколько они будут хороши в поединке с профи? Меня он уничтожил с помощью башен, а тебя, панды? Сколько еще таких стратегий у него есть? Мы просто вытянем из него все стратегии, и как только их не останется, мы сможем победить его, верно?» — написал ночной ветер. «Верно, это имеет смысл. Более того, он еще ни разу не проиграл. Сейчас у него 3780 ММРа, Таким темпом он скоро достигнет вершины. Он не должен достигнуть вершины, ни разу не проиграв. Он просто унизит нас таким достижением. Разве ты так не думаешь? Добавил ночной ветер. Что? Это правда? Это плохо. Мы не можем дать ему победить еще несколько раз. Верно, я постараюсь и сделаю все возможное. Поскольку сейчас на высоком ММРЕ было всего около дюжины человек, они все хорошо знали друг друга. И все они согласились с тем, что Силента нужно приструнить. Если он действительно достигнет вершины без единого поражения, смогут ли они вообще показаться еще раз в игре? После обеда Чэнь Мо продолжал играть. Чэнь Мо заметил, что теперь поиск не занимал и минуты, но он не знал, что другие договорились друг с другом и решили победить его. А, несколько секунд, разве обычно не требуется около 5 минут для нахождения противника? Пробормотал Чэнь Мо, но не придал этому особого значения и, как обычно, выбрал расу наугад. Игроки, которые искали матч, сейчас было более сотни, так что такой быстрый поиск был более чем нормален. Зрители были потрясены. Неужели боги решили устроить засаду? Как так получилось, что все профи, которые обычно в это время не были в сети, теперь одновременно встали в очередь? Назревает битва богов, все существующие боги решили подавить молчуна. Ух ты, видимо, скоро мы увидим кое-что интересное. Это безумие, почему все решили выступить против молчуна? Я решил пропустить пары ради этих матчей. Началось. На этот раз молчун будет играть на нежити. Глава 120. Последний матч. В интернет-кафе «Судьба» Чэнь Мо сидел за компьютером и управлял 3 героями нежити и сейчас противостоял войску сорков. Вау, а этот орк довольно хорош. Ты хочешь убить моего могильщика? Тогда я просто прикажу ему закопаться. Ты хочешь убить моего короля мертвых? Ледяная броня, темный ритуал. Ты хочешь убить моего рыцаря смерти? Посмотрим, как ты догонишь его. Ты хочешь окружить меня? Я что, по-твоему, слепой? Хм, хочешь убежать? Вот тебе порция из 3 заклинаний. Охотник на демонов все еще живой, лик смерти и ледяная звезда. О, ты уже все? Следующий. Внутри чат-группы. Я проиграл. Как этот парень может так хорошо играть на всех расах? Ледяная броня и могильщики такие противные. Комбинация короля мертвых и рыцаря смерти просто непобедима. О, на этот раз я играю против него. Этот игрок играл только на людях, так что его выбор был очевиден. Он на ночных эльфах. Осторожнее, он может опять нанять пандарина. На этой карте нет таверны, так что не парься. Строй башни, быстро. Посмотрим, как он отреагирует на этот раз. Раздави его, все рудники у тебя. Что, откуда у него столько золота? У него больше башен, чем у людей. Что за шутка? Я не смогу победить. Я сдаюсь. О, на этот раз меня закинуло против него. На этот раз ему выпали люди. Используй пандарина и уничтожь его. Что за он нанял горного короля? Ах, моего пандарина окружили и убили. Он строит башни. Народ, почему ко мне идет так много орудийных расчетов? Они уничтожают мою базу. Черт возьми, его орудийные расчеты просто не умирают. С меня хватит. Я не хочу больше играть против него. И хоть они помогали друг другу, Силент всегда побеждал, беря расу наугад. В чат-группе становилось все жарче, поскольку каждый матч был интереснее предыдущего. В группе было много игроков, делающих запросы от Цзаучжо. Зззз, а как выглядит молчун? Скинь фото или видео. Да, поторопись, он как раз сейчас занят делом. Цзаучжо послал несколько видео одно за другим, но ни на одном из них не было видно лица Чэнь Мо. Они могли видеть невероятную скорость рук Чэнь Мо, а также слышать, как он иногда говорил что-нибудь о игре Цзаучжо. Хм, это уже второй раз, когда я играю против ночного ветра, на этот раз он отыгрывает намного лучше. Хм, он неплохо обороняется, он действительно стал немного лучше. Твоя защита довольно хороша, но что насчет этого? О, он все. Хм, уже ливнул. Ну ладно, следующий. Все в чат-группе пришли в ярость после просмотра видео. Парни, этот молчун такой самоуверенный, мне очень хочется надрать ему зад. Что это за дурак? И я еще думала, он крутой тип. Он обычный болтун. И хоть он всегда молчит в игре, в реальной жизни он вообще не затыкается. Мне кажется, или он вообще не напрягается. А Кайзер уже сыграл против него, у него сегодня пары. Я думаю, что Кайзеру лучше не играть против него. Этот молчаливый парень сумасшедший, он издевается над каждым, с кем встречается. Все уже подверглись издевательствам, верно? Нет, остался еще Гоб. А вот и бой. Давай, Гоб. 3 другие расы уже были избиты им, Ты единственный, кто остался защищать честь орков. Боже мой, это действительно битва за честь. Если Гоб проиграет, то это будет означать, что Молчун лучший из лучших. Мы не можем этого допустить. На этот раз Чэнь Мо попался против Гопа. Хаэм, этот ник был знаком Чэнь Мо, и спустя несколько секунд раздумий он вспомнил, что это был самый скилловый игрок, который играл только на орках. Я уже почти забрался на вершину, эти игроки так слабы, подумал Чэнь Мо. Сейчас Чэнь Мо не хватало 12 очков для достижения 4000 ММР. Победа над Гопом позволит ему занять первое место в таблице лидеров. Это Гоп. Мейнер орков сейчас будет сражаться против Молчуна. Этот матч войдет в историю, если Молчаливый победит Гопа. Если он победит, разве тогда он не станет лучшим игроком, который встал на вершину без единого поражения? Я не верю в то, что Гоп проиграет. Я думаю, что у Гопа есть шанс, если Молчуну выпадет нежить или ночные эльфы. О, ночные эльфы. У него есть шанс. Большинство игроков думали, что ночные эльфы были не очень хороши против орков, поскольку лучницы ночных эльфов были слишком ватными, и они легко умирали от трех ударов мастера клинка. Хоть охотник на демонов и сжигает часть маны мастера клинка, сжечь абсолютно всю ману было сложно, так как обычно на мастера клинка покупали баночки с маной. Более того, когда орки откроют волчьих всадников и служителей предков, убить хотя бы одного юнита орков будет сложно, ибо эмпатия предков будет срезать примерно половину дамага. Многие зрители были счастливы, когда увидели, что Силент, возможно, переусердствовал в выборе раз наугад, и наконец попал в ловушку. Многие игроки, которые любили ночных эльфов и играли только на этой расе, начали внимательно наблюдать за игрой. Все они думали, что против орков было чрезвычайно трудно играть, так что вдруг он даст им какие-нибудь подсказки, кто знает. Силент не стал прибегать к своей обычной стратегии, вместо этого он начал огораживать свою базу зданиями. Стратегия Гопа была обычной: найм мастера клинка и двух бугаев и убийство нейтральных крипов. Один из известных стримеров изо всех сил старался комментировать этот матч. Молчун на этот раз не стал строить древо войны, это на него не похоже. Он что, хочет использовать новую стратегию? Хаэм, видимо, этим зданием он хочет заблокировать проход. Зачем он строит так много зданий в проходе? Охотник на демонов побежал прямо на героя Гопа, это странно. Похоже, что Молчун вообще не собирается фармить нейтралов. Более того, он всего лишь натренировал одну лучницу, которая сейчас сидит на базе. Глава 121. Летающие юниты. После того, как Светлячок обнаружил, где находится база орка, охотник на демонов начал убивать рабов. Гоп нахмурился, конечно же он мог бы использовать мастера клинка и прогнать охотника на демонов, но стоило ли это того? Охотник на демонов просто успеет вернуться на базу и вылечиться. Ты не собираешься фармить нейтралов, а вместо этого решил убить моих рабов? В эту игру могут играть двое, пробормотал Гоп. Гоп не клюнул на приманку и продолжил убивать нейтральных крипов. Конечно же он побежал на его базу ради убийства его светлячков, но сдался, когда увидел, что проход был загражден. Силент не обучал никаких других юнитов, кроме лучниц. Вместо тренировки других типов войск он вложил все свои ресурсы на улучшение лучниц. Публика была шокирована таким ходом. Апгрейд атаки и брони на третий уровень. Он что, шутит? Он же не сможет победить. Верно, охотник на демонов все еще находится на первом уровне. Скоро волчьи всадники выйдут на охоту и просто уничтожат лучницы здания Молчуна. Он нанял тролля-знахаря. Но охотник на демонов все еще кошмарит рабов Орды. Я вообще не понимаю действий Молчуна. Он изучил для тролля-знахаря посвящение знахарей, чтобы он мог ставить тотем духа целителя. Пока что все в порядке. Если он ничего не сделает и позволит мне фармить, это значит, что он уже сдался, пробормотал Гоп. Гоп, естественно, был спокоен, поскольку он был старым игроком и попадал в тяжелые ситуации не раз. Наконец-то изучение посвящения друидов-воронов было закончено. Сразу же после этого Чэнь Мо начал обучать друидов-воронов. Зачем он обучает друидов-воронов? Они бесполезны, они слишком мало дамажат в эльфийском облике. Он что, хочет нафидить ими мастера клинка? Может он планирует использовать смерч для контроля мастера клинка? У друидов-воронов мало маны. Максимум один друид-ворон сможет использовать его два раза. Может он хочет взять не качеством, а количеством? Я думаю, что это слишком странно, хоть он и сможет контролировать мастера клинка, что насчет других войск. Как только мастер клинка упадет на землю, Он разрубит друидов-воронов на куски. Я думаю, что Молчун попал в собственную ловушку. Видимо, его победная серия сейчас оборвется. Друиды-вороны были дешевы как с точки зрения потребления ресурсов, так и с точки зрения занимаемой еды, так что он довольно быстро смог наклепать маленькую армию. После найма нескольких наемников и обучения третьего героя, механика, армия из 50 юнитов приступила к измельчению нейтральных крипов. Гоп не мог поверить своим глазам, когда его мастер клинка увидел огромную армию. Три героя первого уровня, сопровождаемые множеством разных наемников, такого он еще не видел раньше. Механик, зачем он ему нужен? Он что, хочет его нафидить? Без колебаний, его мастер клинка показался и начал атаковать механика. Но после двух атак один из друидов-воронов поднял его мастера клинка в воздух. И как только он коснулся земли, другой друид-ворон поднял его в воздух. Что все это значит? Он знал, что такая стратегия действительно существует, но она никогда не использовалась в нормальных матчах, так как она не наносила никакого урона. Единственная польза друидов-воронов заключалась в том, что они могли подбрасывать врагов в воздух, но пока юнит находился в воздухе, ему нельзя было нанести урон. Плюс один друид-ворон мог скастовать смерч всего два раза. Но Гоп только сейчас понял, что если их будет много, это будет очень весело. Если они будут работать вместе, его мастер клинка будет постоянно находиться в воздухе. Гоп начал нервничать, и когда его мастер клинка опустился на землю, он быстро использовал стремительность. Хоть у героев ночных эльфов был с собой синий глазик, они предпочли пойти дальше поднимать уровень, а не держать мастера клинка постоянно в воздухе. Гоп знал, что сейчас ему лучше не расслабляться, так что решил, что сейчас ему нужно срочно обучить вождя минотавров. Волна силы вождя минотавров была довольно хорошим АЭ-заклинанием, которое, безусловно, очень хорошо сработало бы против хлипких друидов-воронов. Гоп также обучил служителей предков, которые могли использовать эмпатию для разделения урона между несколькими юнитами. Они также могли скастовать копье духов, которое развеивало заклинания, которые были наложены на дружественные юниты.